Здравствуйте, друзья! Нам хотелось создать вам хорошее, доброе настроение. Наши детективы – необычные детективы. В них не будет ни кровавых сцен, преступлений, пальбы, стрельбы. Это будут детективы-шутки, детективы с улыбкой. Вы услышите радиоспектакль по рассказам трех известных писателей – Агаты Кристи, Буало Нарсежака и Дональда Уэстлейка. Я думаю, что англичанку Агату Кристи, признанную леди-детектива, представлять особо не надо. Как сказал один из ее почитателей, нет ничего страшнее в жизни, чем купить книжку Агаты Кристи, сесть в самолет, раскрыть этот сборник и вдруг убедиться, что все это уже давным-давно прочитано. Но это, конечно, шутка, потому что Агата Кристи за всю свою долгую жизнь написала так много произведений, около 70 романов, 100 рассказов, 17 пьес, что я думаю, что любой сборник вы откроете, и все-таки что-то найдется то, что вам еще не удалось прочитать. Так вот, сегодня вы услышите рассказ из сборника «Всегда вдвоем». Этот рассказ называется «Украденная невеста». Герои его – пожилые детективы-любители Томми и Таппинс Бирсфорды, на долю которых, как считают исследователи творчества Агаты Кристи, приходится большая часть ее юмора. А вот авторов второго рассказа, французских писателей Пьера Буало и Пьера Эрро, я думаю, стоит представить. Читающей публике они известны под псевдонимом Буало Нарсежак. Эти авторы пишут не для тех, кто считает детективы легким жанром, таким чтивым. Нет, их романы глубоки, подчас трагичные. Они исследуют психологию своих героев. Но сегодня вы услышите небольшой рассказ-шутку. Называется он «Кивок фортуны». Написан он был скорее для собственного развлечения писателей и очень подходит по своему настроению для нашей сегодняшней программы. Ну, а закончит нашу сегодняшнюю встречу в радиотеатре «Детектив» спектакль по рассказу американского писателя Дональда Уэстлейка «День на день не приходится». Дональд Уэстлейк – это современный американский писатель, и вот исследователи его творчества считают, что его произведение отличает необыкновенная динамика и, опять-таки, юмор. Так что юмор – это то, что объединит все наши сегодняшние спектакли. Итак, радиотеатр «Детектив» открывает свой занавес. Агата Кристи. Пропавшая невеста. Однажды ранним солнечным утром Томми Бисфорд, руководитель интернационального сыскного агентства, решил взять с верхней полки книжного шкафа томик Конан Дойля. И вот что из этого вышло. Единственный сотрудник интернационального сыскного агентства Таппинс Бисфорд была приятно удивлена, застав своего мужа лежащим на полу в весьма необычной позе. Что ты тут делаешь, Томми? Да вот, хотел привести в порядок верхнюю полку, да проклятый стул сломался, не видишь? О, а что это за книгу ты так судорожно сжимаешь? О, да это собака Баскервилей. С удовольствием прочитала бы ее еще раз. Ты угадала мои мысли, и мне захотелось часок-другой провести в обществе великого мастера-детектива. Да. Поучиться. Ты знаешь, мне кажется, мы с тобой, несмотря на наш возраст, все-таки, как тебе сказать, еще любители. О, клиент! Томми, скорее поднимайся. Не собираешься же ты принимать клиента в таком виде? Тихо, тихо, ну не спеши. Дадим время Альберту внушить клиенту, что мы очень загружены работой. Да. И в эту минуту очень спешим в Скотланд-Ярд по срочному вызову. Тихо, тихо. Скорее бери блокнот, сделай вид, что стенографируешь мои мысли. Садись. Ай. Супруги прильнули к тщательно замаскированному отверстию в стене. Передайте вашему шефу, что меня зовут Габриэль Стивенсон. Я только что прибыл из Арктики. Отлично. Надо запомнить, слышь? Угу. Откуда он прибыл? Из Антарктики. Нет, из Арктики. Господи, я забыла. Да ничего ты толком не можешь сделать. Кому нужны такие сотрудники? Тебе придется меня терпеть. Хотя бы потому, что ты женился на мне. Спокойно, спокойно, он идет сюда. Тихо, тихо, займи свое место, быстро. Мистер Бирсфорд, этот джентльмен хочет с вами поговорить. Ну что ж, пусть сходит, да. Через 20 минут я должен быть у премьер-министра. Могу уделить вам, сэр, лишь 5 минут. Познакомьтесь, это моя супруга. Болван! Простите. Это была просто неудачная шутка. На самом деле, это мой личный секретарь, миссис... Миссис Робинсон. Да, миссис Робинсон. Очень приятно. А вы, по-видимому, полярник. Только что прибыли из... Из Арктики. Нет, из Антарктики. Да, прибыли из Арктики. Или из Антарктики, я прав? Фантастика. Да? Как вы догадались, что я был в Арктике? Да, пустяки. Лучи полярного солнца по-особому действуют на кожу. Да. Я пишу сейчас диссертацию на эту тему. Итак, к делу. Что вас ко мне привело? К нам привело. Да-да-да, конечно. Ну, конечно. К нам привело, естественно. Да-да. Давайте я изложу суть моего визита. Я весь внимание. Только что я прибыл из Арктики. А 2 года назад, отправляясь в экспедицию, я обручился с леди Ли Гордон. Замечательно. Вернувшись из экспедиции на несколько месяцев раньше, так. Я поспешил к своей невесте. Так. Но застал у нее дома огромную толстую тетку. Очень интересно. Дальнюю родственницу моей невесты. Ага. Таппенс, ты записываешь? Записываю, сэр. Так вот. Эта женщина вела себя очень подозрительно. Сусанна, а именно так зовут эту жирную леди, воровато озираясь, сказала, что моей невесты нет, и приедет она только через несколько месяцев. Так. Огромными усилиями мне удалось выжать из Сусанны адрес моей милой. Я кинулся туда, но там ее не было. Так, кого не было? Сусанны? Да нет, невесты. Да, там не было невесты. Невест. Конечно. А искал я ее в Мелдоне. Ее и там не было. Ага. И тогда вы снова вернулись к леди Сусанне. Поразительно. Я действительно вернулся к ней. Отметь, пожалуйста, отметь. Мою проницательность отметь. Хорошо, сэр, отмечу. Я вернулся к леди Сусанне. А она молчит. Верно. Я сказал, что обращусь в полицию. А она молчит. Молчит. Я сказал, что подам в суд. А она молчит. Молчит. Ага. Ой. Вот именно. А в чем вы, собственно говоря, подозреваете эту леди? Я? Да. Ни в чем. А в таком случае зачем вы прибыли ко мне? Ну как зачем? Неужели вы не чувствуете во всем этом чего-то подозрительного? Ладно, мы возьмемся за ваше дело. Заходите к нам дней через... через 10. Благодарю вас. Посетитель распрощался и удалился. Ну и история. Да. Прямо как у Шерлока Холмса. И что ты собираешься делать? Ехать в Мелбон, конечно. Мелбон оказался маленьким городком в 5 километрах от железной дороги. Там было 3 отеля, 2 магазина и почта. Таппинс обошла магазины, а Томми – отели. Встретились они через 30 минут. Ну как? Ну как, ну как? Пиво у них хорошее. Ой, а кроме этого ты ничего не узнал? Нет, а Ли Гордон никто ничего не слышал. Угу. Так, зайди в самые крупные виллы, а я зайду на почту. На почте Таппинс встретила девочку. Слушай, Молли, я разыскиваю свою сестру. А меня не Молли зовут. Ну, в конечном счете, это не важно. Да, так вот, я разыскиваю свою сестру. Приехала сюда, а адрес в Лондоне забыла. А чей адрес? Сестры. А как зовут сестру? Ли Гордон. Не, я о такой не слышала. Ну? Нет, здесь в это время вообще никаких приезжих не бывает. Только в санатории доктора Гаррисона живут женщины. И все. Молли, а что за санаторий такой? А этого вообще никто не знает. Там все очень таинственно. Туда приезжают женщины, а потом уезжают. Ой. Вот так. А вон и сам доктор идет, смотрите. По противоположной стороне дороги шел высокий, мрачный человек с неприятным лицом. Таппинс бросилась к нему. Доктор! Нет, доктор, одну минутку! Доктор, я умоляю! Доктор! Я хочу знать, где ли Гордон? Что вам нужно? Вы доктор Гаррисон? Да, я! В вашем санатории должна проживать Ли Гордон. Простите, о чем вы? Я не понимаю. У меня нет никакого санатория. Вечером Томми и Таппинс обсуждали план дальнейших действий. Нам надо забраться на виллу доктора и проверить самим, что там происходит. О, Томми, я не пущу тебя одного, я с тобой, Томми. В 10 часов вечера они решили, что уже достаточно темно, и начали свою операцию. Они пробрались в сад виллы, подставили лестницу к одному из окон второго этажа. Таппинс поднялась по лестнице и залезла в окно. Томми дрожал от страха, пока Таппинс не вернулась. Она здесь. Лежит в постели, стонет, ворочается. Потом закричала. Пошла женщина в белом халате и сделала какой-то ужас. Тихо. Она в сознании? Да, в сознании? Да. Ну, по-моему, она привязана к постели. Как привязана? Так. Я попробую проникнуть в палату. К ней. Если на меня нападут, я закричу. Хорошо. Таппинс вновь исчезла в окне. Наступило мучительное ожидание. До Томми донесся какой-то шепот, потом тишина. Вдруг на его плечо легла чья-то рука. Помогите! Да не ори ты! Это я! Пошли отсюда! Ну, Господи, ну как ты здесь оказалась? Я вышла через главный вход. Пошли отсюда. Пошли. А как же Ли Гордон? Ли Гордон худеет. Что? Что значит худеет? Как это понимать? Так и понимать. Невеста того мистера худеет. Уменьшает свой объем и вес по собственному желанию. Разве ты не помнишь, как клиент зло отзывался о толстых женщинах? Помню. Он их терпеть не может, да. А за 2 года ожидания жениха из экспедиции невеста сильно растолстела. Ну, помню. И теперь она проходит здесь ускоренный курс похудения. Боже мой. Отсюда и вся таинственность. Боже мой. А мы-то... Мы едем сюда и ведем себя как идиот. Идем. Шерлок Холмс. Идем, дорогая. Буало Нарсежак. кивок фортуны. Андре Амьель бросил портфель и шляпу на диван в прихожей. Не выгорело. Его провели. По вине болвана Файоля дело с универсамом выскользнуло у него из рук. Расстроенный, он вошел в гостиную и повалился в кресло. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, надо взять себя в руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Он пробовал расслабиться. Жена пыталась приобщить его к методике йогов. А 2 миллиона уплыли из-под носа. Да этот еще Файоль с его соболезнованиями. Господи Боже, когда же придумают пенициллин против обманов? Он немного успокоился. Если все пойдет хорошо, еще ведь ничего не потеряно, он купит себе новую картину Ван Гога. Ему не хватало ее. Остальные приобретения тоже были не дурны. Только в этой гостиной на 300 тысяч мебели, картины и всяких безделушек. Он жил среди доказательств своих успехов. Каждый предмет был как бы кивком фортуны. Напрасно он так быстро впал в уныние. Внезапно Амьель нахмурился. Это еще что такое? Он встал, медленно пересек гостиную и остановился перед витриной слева около двойных дверей в столовую. Невероятно! Он отступил назад, чтобы увидеть витрину справа. Ну и дела. Клер? Клер? Это ты, Клер? Извини, извини, дорогой, я немного запоздала. Боже, что с тобой? Подойди-ка сюда. Ну? Ничего не замечаешь? Где? Ну, ничего. В витринах. Да, действительно. Действительно? Значит, это не ты. Нет, это не я. Зачем бы я стала... Ну, не я же. Я как вошел, тотчас заметил. Я же запрещал. Успокойся, дорогой. Значит, это сделала Маргарита. Я ее сейчас же выгоню. Зачем? Смотри, смотри. Ведь что? Неплохо так. Может быть, и так неплохо. Но не прислуги это решать. Ага. Ага. Что за дура эта девица? О, Боже. Андре, никогда не видела тебя таким сердитым, мой бедный Андре. Перестань. Дело выеденного яйца не стоит. А если бы она что-нибудь разбила? Ты знаешь, сколько стоит этот... Мадам звонила? Ведь ничего же не разбито. Ну, хорошо, ничего не разбито. Тихо. Войди. Войди, Маргарита. Подойдите сюда. Маргарита, посмотрите на витрины. Да сюда. Да, месье. Что вы скажете? Ну, ну, ну, ну уже, Маргарита. Знаете, мадам, я не очень разбираюсь, но мне кажется, что сейчас... Не хуже, чем прежде. Я не спрашиваю, черт побери, ваше мнение. Я только хочу знать, почему вы это сделали. Я? Я ничего не делала, это не я. То есть, как это не вы? Нет. Будда и статуэтки стояли в левой витрине, а орчерский фарфор в правой. А теперь все наоборот? Да. Ну, я ничего не трогала. О, Маргарита, скажите правду. Скажите Вы правду. Вы знаете, какую ценность представляют эти безделушки? Хорошие безделушки. Они ведь уникальны. Да, да, Андре. Никто не должен открывать витрины. Да я клянусь вам, мадам. В 2 часа, когда я пил кофе, все было на месте, я уверен. Я еще помню. Я помню, что с восхищением посмотрел на синюю корзиночку. Я ушла вслед за тобой. Правильно. Маргарита, где вы были во 2:30 дня? Тут, месье. Тут? Да, я мыла посуду и стирала. Вы никуда ни на минуту не отлучались? Нет. К нам никто не заходил? Нет, месье. Ой. Ну? Впрочем... Ну? Позвонила Нищенко. И вы ее впустили? Нет. Ах, Андре, ну чего ты добиваешься? Перестань. Ладно. Маргарита, идите. Успокойтесь, Маргарита. Андре, у нее есть недостатки, но она никогда не лгала мне. Но не могли же предметы сами переместиться с одного места на другое. Конечно, не могли, но так даже лучше. Как? Досадно только, что к нам, оказывается, можно зайти незамеченным. Но ведь никто же не заходил. О, боже, от тебя умереть можно. Никто не заходил, Будда сам забрался в другую витрину. Ты находишь это нормальным? Ну, ладно уж. Забрался. Раз, два, три, четыре, пять. Пора ужинать. 9 Лаварены придут играть в бридж. Они перешли в столовую. Клер налила суп погруженному в раздумье мужу. Ты ведь знаешь, сколько таинственного в старинных восточных вещах. Каких вещах? Ну, скажем, этот Будда. О восточных статуэтках рассказывают такие странные истории. Значит, я должен признать, что Будда сам... сам перебрался в другую витрину. Ты меня раздражаешь. Предположим, кто-то действительно заходил к нам. Не понимаю. Не понимаю, как, но заходил. Так вот... Я не могу допустить, чтобы чужой человек проник в мой дом для того, чтобы переставить мои безделушки с места на место. Послушай, милый Андре. Перестань! Никаких милых Андре! То, что я говорю, весьма серьезно. По-твоему, можно проникнуть в чужую квартиру с единственной целью поставить на рояль то, что было на камине, или наоборот? То есть, что значит наоборот? Ну, ладно. Оставим. Мы только теряем время. По-моему, это знак. Может быть, угроза. Завтра к нам могут прийти для того, чтобы порыться в моих бумагах на столе. Надо а будет... А ты уверен, что ты не ошибаешься? Маргарита ведь тоже обратила внимание. Чего тебе еще надо? Я не... О чем? После кофе. Ты наверняка вздремнул. Не протестуй, не протестуй, я уверена. Уверена? Да, у тебя плохое пищеварение, и ты не слушаешь меня. Так, ну и что? А то, что ты сам мог... Что? ...поменять местами эти предметы. Сомнамбулизм штука известная. Не сердись, дорогой, я просто стараюсь тебе помочь. Ну, большое спасибо. Он вернулся в салон. Кто-то предостерегает его. Он вздохнул и закрыл глаза. Нет, глупости. С таким, как он, это не пройдет. Когда явились Лаварены, Он взял под руку психиатра, старого лицейского товарища, и повел его в свой кабинет. Дорогой мой Лаварен, сядем. Угу. Мне с тобой надо посоветоваться. Да? Вероятно, в твоей практике встречаются случаи, ну, когда трудно что-то объяснить. Да-да-да, это точно. Вот в прошлом месяце, например, один бедняга не смог сосчитать до 10. Ну, до этого еще не дошло. Но я обеспокоен. И он рассказал историю с витринами. Лаварен внимательно его выслушал. Да, уже давно надо было сменить замок. Первое, что приходит в голову, так это необычность твоей реакции. Какой реакции? Ну, почему ты так суеверно относишься к этим предметам? Как суеверно? Ну, как? Ну, словно ты придаешь им какое-то значение. И... Знаешь, потом твое волнение... Мое волнение? Я же вижу, как ты возбужден. Ну, не спорь. Ты хорошо спишь? Ну, так себе. Так, так. А как идут дела? Трудно, но не могу пожаловаться. Так, ну, заходи ко мне... Завтра. К тебе? Да, я тебя обследую. Я не хочу тебя пугать, но, знаешь, за тобой надо все-таки понаблюдать. Все же ясно. Да-да-да-да-да. Ты знаешь, безапелляционное суждение как симптом труднее всего поддается лечению. Трое сидели в кафе, склонив головы над рюмками джина. Хозяева постоянно в бегах, прислуга в другой части квартиры, а дверной замок. Ну, уж можешь на меня положиться. Было бы глупо взять лишь парочку безделушек. Там все интересно, ты знаешь, абсолютно все. Но самому мне не осилить. Поэтому я вернулся и поставил все, что я взял, на место. Будто никого не было. А завтра в 4 мы это... Ты уверен, что ты не наследил? Да. Повторяю, я все поставил на место. В точности, как было. Ну, чеши меня, не знаешь. Дональд Уэстлейк. День на день не приходится. Гарри вернулся в отель, когда я уже застегивал ремень кобуры под левой рукой. Оставь, Ральф! Что значит оставь? Что значит оставь? Банк закрыт. Он не может быть закрыт, сегодня вторник. Вот здесь ты не прав, очень даже может. Все может быть закрыто. Сегодня день Гриффина. День чего? Гриффина, день Кенни Гриффина. Ну ладно, сдаюсь. Что такое Кенни Гриффин? Это астронавт. Он родился и вырос в этом городе. Сегодня он сюда возвращается. Горожане устраивают в его честь торжественное шествие. Перед банком. Какая разница, банк все равно не работает. Очень мило с их стороны. Они собираются вручить ему ключи от города. Очень мило. Детишки с цветами, речи и все такое. Это так мило, что меня просто мутит. Но он побывал на орбите. Вот там бы и оставался. Поработаем завтра. Понимаю, но это все равно раздражает. Планировал операцию именно я. А я ненавижу, когда план срывается и приходится что-то менять. Скажем, запланировали мы дела на вторник, а проворачивать их придется в среду. Совсем маленькое изменение, но нам придется провести в городе лишний день, который в будущем увеличивал шансы на наше опознание. Придется менять авиабилеты, и какой-то догадливый клерк может об этом вспомнить. В отеле мы тоже появимся на день позже и обратим на себя чье-то внимание. Я предусмотрел все. Свой план я разрабатывал 5 дней. Не предусмотрел я лишь астронавта, выросшего в этом городке и решившего посетить родные места именно в мой день. Одним словом, мы провернули работу в среду. Ровно в 2:54 мы вошли в банк, надели на лица маски и объявили. Ограбление! Всем оставаться на местах! Все застыли. Пока я наблюдал за входной дверью, Гарри набил сумку деньгами. Ровно в 3 мы уже сидели в угнанном Форде. Пять, 4, 3, 2, 1, поехали! Мы выбрались на подъездную дорогу к кольцевому шоссе. Гарри, делай 22 мили в час. Знаю, не беспокойся, я все помню. А ты следи-ка лучше за дорожными указателями. Ну, разумеется, разумеется. Мы выехали на кольцевое шоссе. Почти в каждом городе есть такие шоссе. Я напряженно вглядывался в дорожные указатели. Больше всего мне хотелось увидеть надпись «Аэропорт Роуд» – «Выезд к аэропорту». Надо отдать должное городским властям. Указатели на обочинах расположены так, что вы ни за что, даже если очень захотите, не пропустите нужный вам поворот. Вот, например, Калисто-стрит. Сначала вы видите указатель. Выезд на Калисто-стрит через 1.5 мили. Затем выезд на Калисто-стрит через 1/4 мили. Немного дальше. Выезд на Калисто-стрит. Держитесь правой стороны. И, наконец, у самого поворота указатель со стрелкой Калисто-стрит. Но проехать мимо нужного поворота просто невозможно. Гарри гнал машину на предельной скорости, разрешенной тут. А я продолжал смотреть, как мимо нас проносятся указатели Вудворд Роуд, Игл Авеню, Гриффин Роуд, Кроуэлл Стрит, Пятимильная дорога, Эксквайр Авеню. Гарри, ты не слишком медленно едешь? Мы должны делать 50 миль в час. Я делаю 50. Но ведь дорога до поворота к аэропорту занимает гораздо меньше времени. Я делаю 50. Но, может быть, спидометр сломался, может быть, ты делаешь 40. Я делаю 50. Я знаю, что такое 50 миль в час. Я чувствую без спидометра. Если мы опоздаем на самолет, мы пропадем, понимаешь? Нет, легавые, наверное, сейчас спрашивают всех подряд. Рано или поздно кто-нибудь вспомнит о нашей машине, и они примутся ее искать. Следи за указателями. Ничего другого мне не оставалось. Рэмсон-авеню, Бульвар-Девит, Парк-Гринмиллоу, Пауэрс-стрит, 17-я улица. Наверняка ты прозевал поворот. Это невозможно. Я читал все указатели. Все. Твой спидометр скис. С моим спидометром все в порядке. Эрхард-стрит, Виллоуби-лейн, Броул-стрит, Мэриголд-Хилл-роуд. Гарри, наш самолет только что взлетел. Все время смотришь на часы. Вот так ты его и пропустил. Я ничего не пропускал. Вот снова Шуэр-авеню. По-моему, здесь мы и выехали на кольцевую дорогу. Ну, как я мог его пропустить? Ну, торопись, Гарри. На этот раз не промахнемся. Уж на какой-нибудь самолет попадем. Нас остановили на половине второго круга. Какой-то глазастый полицейский заметил нашу машину и сообщил об этом по радио. Так что полиция немедленно перегородила нам дорогу. Мы остановились, и они тут же нас сцапали. Сидя на заднем сиденье полицейской машины, движущейся по кольцу уже в обратном направлении, я не удержался и спросил инспектора. Простите, вы не откажетесь сообщить мне, куда подевалась дорога к аэропорту? Да. Да вот она. Ну, читайте. Выезд на Гриффин-Роуд через четверть мили. Выезд на Гриффин-Роуд через четверть мили. Позвольте, Гриффин-Роуд. Мне нужна аэропорт-роуд. Это одна и та же дорога. Как так? Мы ее вчера переименовали в честь Кенни Гриффина. Боже мой! Да-да-да-да, того самого астронавта. Мы все тут им очень гордимся. Ясно. То, что я о нем думаю, мне лучше, видимо, оставить при себе. Вы слушали радиоспектакль по рассказам Агаты Кристи «Буало Нарсежака» Дональда Уэстлейка. Автор инсценировок Александр Сашин. Режиссер Людмила Бабкина. Композитор Владимир Романычев. Музыкальный редактор Гюзеля Люкманова. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Шумовое оформление Людмилы Захаренковой. Звукооператоры Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Ирина Ключанская. В спектакле заняты актеры Евгений Весник, Геннадий Фролов, Ольга Остроумова, Елизавета Никищихина, Вячеслав Дугин, Михаил Янушкевич, Валерий Ненашев и Алексей Бурзунов. Редактор передачи Елена Ковалевская.